Да, чуть не забыл. Я же приодел всех своих хасков. В оригинальном виде они имели крайне отталкивающую внешность, но жнецу на это было глубоко плевать, ведь свою функцию боевых единиц они выполняли прекрасно. Моим же хаскам приходилось регулярно общаться с представителями других разумных видов, и столь непрезентабельная внешность могла отпугнуть. Пришлось сооружать внешнюю оболочку для хасков, заодно она выступала в роли дополнительной брони. Так появилось несколько разновидностей хасков. Хаски-охранники в легкой броне, вооруженные нелетальным оружием. Хаски-охранники в тяжелой броне, вооруженные штурмовыми винтовками. Хаски-дипломаты, эти хаски обладали наименьшим боевым потенциалом, но они и предназначались для совсем других целей. С ними пришлось поработать особенно тщательно, создавая им внешность, отдаленно напоминающую человеческую. Такие хаски могли имитировать эмоции, что крайне полезно при общении с органиками. Хаски-инженеры были промежуточной незавершенной версией хасков-дипломатов, но у меня получилось создать для них довольно интересную и экзотическую внешность, поэтому я не стал забрасывать этот проект и немного переработал его, создав инженеров-управленцев, которые имитировали управление строительством цитадели. А еще, обладая довольно невинной внешностью, эта разновидность хасков была оснащена встроенной системой тактического камуфляжа и оружием скрытого ношения, что делало из них замечательных ассасинов. Спустя года полтора после начала строительства цитадели появились первые неприятности с космическими пиратами. Нет, они были и до этого, но до тех пор представляли собой неорганизованные группки, промышлявшие на торговых маршрутах. Во время последней войны почти все расы лишились своих боевых флотов и теперь могли обеспечивать безопасность только в центральных секторах галактики. Системы Терминуса и раньше страдали от налетов пиратских банд, но теперь это явление перекинулось и в ранее безопасные зоны. Первой ласточкой в череде неприятных для Совета известий стал захват пиратами одной из колоний пространства Цитадели. Тогда совместными усилиями оставшихся флотов турианцев и азари пиратов удалось выбить с захваченной колонии. Следом, почти одновременно были захвачены несколько колоний в системах Терминус и объявлено создание сразу двух псевдогосударств. Независимая Звездная Республика Вольных Капитанов и Вторая Великая Батарианская Гегемония. В этот раз простым локальным конфликтом бы не обошлось. Все шло к серьезной войне. И тут произошло то, чего я никак не ожидал. Меня попросили сдать в аренду мои корабли. Ух, как я ржал. Благо, все хаски являются роботами и я смог удержать покерфис. Управлять кораблями должны были турианцы, как наиболее воинственная раса, ранее выполнявшая роль галактической полиции. Вайдам предлагалось выполнять роль обслуживающего персонала на кораблях и не вмешиваться в военные действия. Все давно уже убедили себя, что вайды – это некоторая разновидность хасков, нанороботов, способная жить в телах убитых врагов или в заранее собранных платформах, андроидах, а мои корабли – это вовсе не представители моего вида, а всего лишь корабли и не более. Такая точка зрения была гораздо более понятна и удобна для органиков, а я ничуть не пытался их в этом разубедить, наоборот всячески поддерживая данную теорию. Естественно, я согласился. В оплату я получил право забирать себе тела погибших воинов. Также был принят закон, согласно которому разумные могли получить небольшую сумму денег, завещав свое тело расе воид. Ну, и на закуску, я получил право собственности на несколько никому не нужных необитаемых звездных систем. Это органикам такие системы не нужны, а мне вполне сойдут, терраформирование никто не отменял. Маленькая победоносная война против двух недогосударств очень неплохо подняла уровень поддержки Совета Цитадели среди простого народа. Турианцам, азари и соларианцам мои корабли очень понравились. Правда, последние вечно пытались сунуть свой нос куда не нужно, но ничего у них не вышло. В общем, на данный момент 70% всех флотов рас Совета Цитадели составляют мои корабли. И да, после моего согласия предоставить свои корабли в аренду, турианцы приступили к активной зачистке систем Терминус от пиратов. На данный момент впервые в истории системы Терминуса находится под полным контролем Совета Цитадели. Вообще, за эти годы у меня выстроились довольно ровные и вполне взаимовыгодные отношения со всеми разумными расами. Единственное, с гитами у меня довольно странные отношения. Лет через пять после окончания Первой Галактической войны к одному из моих хасков-дипломатов подошла дипломатическая платформа гетов и предложила произвести цифровой обмен данными. Я с дуру согласился, и эти сволочи чуть не взломали мою защиту, это у них что-то вроде приветствия такого. Сам-то я, как оказалось, не совсем робот, скорее даже, совсем не робот, но обо всем по порядку. Так вот, обломавшись с моей защитой, эти паразиты кое-что все-таки смогли выяснить. Они убедились, что раса Войт представлена одной личностью и задали вполне логичный вопрос: зачем? В ответ я вывалил на несчастных синтетиков кучу философского бреда про бытие определяет сознание жизнь не есть существование, а существование не есть жизнь я мыслю, значит существую и прочее в таком же духе. В общем, подзагрузил я железяку конкретно. Так эти придурки связались с остальными гитами и, помимо моих философских рассуждений и изысканий, принялись изучать философские труды всех рас и народов. Они так подсели на эту хрень, что через 3 года раса гетов сформировала собственное философско-религиозное течение и превратилась в кибернетических хиппи-кришнаитов. Это, надо сказать, полный атас. А уж их новые платформы. Голый человекоподобный киборг без первичных и вторичных половых признаков с всепрощающим взглядом и стальными реактивными крыльями в руках. Так мало всего этого, они еще придумали собственное учение, песни, кричалки-вопилки в духе Харри Войт, и объявили меня воплощением своего бога. Кошмар. Что еще интересного произошло за эти 19 лет? Я, наконец, распаковал архивы жнецов. Распаковал и ужаснулся. Никакой систематизации или индексации данных, никакого применения полученных знаний, никакого развития. Та же технология хасков была разработана около 1 миллиард лет назад еще в эпоху первой жатвы и с тех пор не претерпела никакого изменения. Жнецы просто изничтожали все созревшие расы и бережно хранили получаемые данные по принципу как есть. Информация даже не подвергалась тщательному осознанию, не говоря уже о применении. Каждый жнец оказался уникальной единицей, сохраняющей в себе всю генетическую информацию одной из уничтоженных рас. Теперь мне придется потратить не меньше века на полную сортировку и осознание всей этой информации. Например, многие открытия из цикла в цикл повторялись с небольшими различиями. Мне же предстоит все это осознать и выбрать лучший и наиболее полный из существовавших когда-либо вариантов. Самое интересное, что если мне нужна какая-то технология, данные о которой хранились в памяти жнеца, то осознавать мне ее вовсе не обязательно, как с той же цитаделью. Хотел было назвать жнецов тупыми роботами, но и тут меня ждал облом. Жнец не являлся роем роботов, он вообще нифига не робот. Жнец – это биокибернетический искусственный демон класса поглотитель душ. Но и это еще не все. После распаковки архивов жнецов выяснилось, что в моей памяти есть область, мне недоступная. Исходя из объема в этой области находятся данные приблизительно за 500 000 лет. Но, самое поразительное, что эти данные никогда не принадлежали жнецу, они пришли вместе с моей изначальной сущностью. Узнав это, я прошерстил свою изначальную память буквально посекундно, выискивая пробелы и несоответствия. И ничего. Теперь я даже не знаю, кто я такой. Теперь я почти на 100% уверен, что все те видения моих альтернативных жизней были вовсе не бредом умирающего сознания, а вполне реальными воспоминаниями. И если меня так накрыло лишь от того, что я мельком туда заглянул, то страшно представить, что случится, если я получу доступ к этому участку памяти. Так что я решил от греха подальше не лезть к этому блоку данных. А еще я разобрался с подчиняющими способностями жнецов. Эта способность оказалась далеко не так хороша, как я рассчитывал. Во-первых, обладают этой способностью только 20% всех жнецов, да и то на небольшом расстоянии. Во-вторых, эта способность жрет просто море энергии. В-третьих, эта способность не позволяет производить тонкие манипуляции с разумом. Только зомбирование, только хардкор, получаемые зомби тупы и безинициативны. В общем, сплошное расстройство. Завтра пройдет церемония торжественного открытия цитадели. Завтра же я представлю Войда, правителя расы Войт. На создание этого андроида я потратил 10 лет. Получилось просто превосходно. Высокий человекоподобный робот с длинными белыми волосами, красивым аристократичным лицом и стройной гибкой фигурой. Чем-то напоминает Сефирота из Final Fantasy VII. По боевым показателям эта платформа превосходит все предыдущие модели вейдов и хасков. В общем, замечательная разработка, которой я искренне горжусь, так как я не просто взял готовый проект, а разрабатывал все самолично с нуля. Церемония торжественного открытия цитадели – самое пафосное и величественное событие за всю историю этого цикла. Корабли приглашенных гостей от всех разумных рас прибывали в систему Вдова и занимали заранее указанное место в космическом пространстве вокруг полностью отключенной цитадели. В строго запланированное время все были готовы к созерцанию небольшого чуда. Огни гигантской станции начали постепенно включаться, начиная от центра. Картинка происходящего снималась на десятки тысяч камер и транслировалась на все корабли гостей под приятную ненавязчивую музыку. Вот завершился танец света вокруг величественной башни Совета Цитадели, и огоньки побежали по центральному кольцу жилых комплексов, отданному под Президиум. Внешний вид Президиума в новой Цитадели был максимально приближен к тому, что был ранее. Это огромный замкнутый круговой парковый комплекс с офисами различных отраслей галактического правительства и посольствами всех рас, представленных в Цитадели. Благодаря тому, что площадь нового Президиума почти в 5 раз превосходит тот, что был ранее, теперь посольства в Президиуме получили даже такие расы, как кварианцы, краганы, рахни и даже дреллы. Здесь же будут располагаться частные резиденции галактической элиты. В Президиуме построено множество ресторанов, баров и роскошных мест отдыха, которые были выкуплены задолго до открытия цитадели и скоро начнут работать. На потолок всех жилых секторов выводится голографическое изображение неба. Во всех секторах предусмотрена смена суточного цикла. День и ночь. Ночью свет огней приглушается, а небо переходит в ночной режим. Как и в прошлом Президиуме, многие офисы и резиденции не выделены стенами, а некоторые посольства имеют лишь символические внешние стены. Например, посольство Ханнеров представлено в виде сети сообщающихся бассейнов с сухопутными дорожками для посетителей, а границами их посольства являются бортики этих самых бассейнов. В центральном кольце находятся элитные космопорты Цитадели. Каждой расе, располагающей посольством, полагается собственный док. Когда Президиум был полностью освещен, огоньки во все ускоряющемся темпе начали освещать кольца жилых секторов. Вот они достигли 50-километрового диаметра, отмечая границу старой цитадели, и замерли. Гости разразились бурными аплодисментами и радостными криками, считая, что это и есть истинные размеры новой цитадели, которая уже за счет своей формы значительно превосходит старую. Но музыка продолжает играть, и ее ритм потихоньку нагнетает атмосферу, давая понять, что это еще не конец и зрителей ждет феерический финал представления. Огни станции немного снижают свою яркость, переходя в ночной режим, и вдруг те сектора станции, что до сих пор скрывались во тьме, озаряются ярким светом. Теперь всем гостям становится видно, что реальные размеры цитадели во много раз больше, чем они могли даже представить. Нет, многие прекрасно знали реальные размеры станции, ведь вскрыть эту информацию не представлялось возможным, да и смысла в этом никакого не было. Но одно дело знать размеры чего-то и совсем другое дело увидеть все наглядно. Радостные гости направили свои корабли на стыковку с заранее указанными доками. В доках гостей ждал почетный караул из хасков-охранников в легкой форме службы безопасности цитадели. Да, функции охраны цитадели полностью лежат на моих плечах, и для меня это ничуть не сложно. После размещения гостей было предусмотрено время на отдых и экскурсии по станции, которые проводили вежливые сотрудники обслуживающего персонала, представленные протеанами. По сути, протеане заняли нишу хранителей цитадели и сети ретрансляторов, что полностью устраивало все расы. Им даже выделили одну звездную систему с планетой Садом, которую я планировал в дальнейшем превратить в лучший галактический курорт. На отдых и экскурсии было выделено 3 дня, после чего все гости собрались в башне Совета на пышный бал, а на следующий день состоялась пресс-конференция со всеми членами Совета, где и был представлен Верховный Воид. Надо сказать, моя новая платформа произвела немалый фурор среди собравшихся, ведь даже вейды-дипломаты выглядели сурово и воинственно. А тут лидер этого загадочного народа, который за последние 4 века перевернул весь устоявшийся уклад жизни общества, оказался прекрасным, милым и обаятельным юношей. И всем было плевать, что он всего лишь робот. На самом деле все могло бы быть и не столь радужно, но функция цитадели, позволяющая скрыто управлять настроением толпы, оказалась настоящим подарком. Под впечатлением от всего происходящего разумные и так были в приподнятом настроении, а я со своей стороны еще и всячески это настроение усиливал, подавляя особо острые вспышки негативных эмоций, если таковые возникали. По окончании пресс-конференции ко мне пробилась Диана Аллерс и уговорила принять участие в ее ток-шоу. В свои 47 она все так же выглядела на 25 и продолжала покорять мужские сердца своей белозубой улыбкой. За последние 20 лет девушка, бывшая простым военкором, стала одной из самых влиятельных фигур в галактических СМИ. Пару фраз из ее уст могла обратить кровавого диктатора в великого правителя и наоборот. Ее слушали и ей верили. Естественно, я согласился на участие в шоу, ведь на данный момент моя цель – максимальное доверие к Войдам. Фрагмент Аллерс-шоу с участием верховного правителя расы Войд. Добрый вечер. Вы смотрите Аллерс-шоу и я, его бессменная ведущая Диана Аллерс. Сегодня у нас в гостях очень необычный гость, верховный правитель расы Войд. Журналистка встала с удобного диванчика, чтобы поприветствовать вошедшего высокого мужчину с длинными белыми волосами. Его можно было бы принять за человека, но кибернетическое тело и вставки из синтоплоти на щеках и подбородке явно указывали на представителя иной цивилизации. По человеческим меркам Войда можно было бы считать образцом красоты и совершенства. «Здравствуйте, Диана!» Войд улыбнулся и галантно поцеловал ручку ведущей. «И вам, уважаемые зрители!» Он поклонился в сторону камеры. «Рад, что вы, наконец, решились пригласить нашу расу на это шоу. Ну, до сих пор вы где-то скрывались», — обвиняюще посмотрела Диана на своего собеседника. «Вы могли поговорить с любым представителем нашей расы. Наша раса обладает чем-то наподобие единого сознания, благодаря чему каждый из нас уникален, но все мы едины. Каждый из нас имеет право говорить от имени всей расы». «Как интересно», — неподдельно удивилась девушка, — «значит ли это, что любой вой может выполнять ваши функции? Кстати, вы ведь так и не представились». «Ох, да, конечно», — вой мимикой показал, что вспомнил эту незначительную деталь, — «можете звать меня просто Войд. Из-за того, что мы как бы едины, мы не имеем имен в обычном понимании этого слова. Войд — это я и я — это Войд. Мы неспроста назвали себя пустотой или пустыми, если угодно. Наша раса, как и все сущее, вышло из великой пустоты, и все мы в ней обретаемся и все в нее уйдем. Являясь динамическим единством, мы, словно космическая пустота, едины, но и уникальны, как отдельные звездные скопления. Как у галактики есть центр и окраины, так и у нас есть правители и все остальные. Что же касается вашего вопроса, то да, мои функции может выполнять любой Войд. Другое дело, что не каждая платформа подходит для тех или иных функций. Платформа. Так значит, вы, все-таки, роботы, как геты. В какой-то мере это так, но как и в случае с гетами, органики все слишком упрощают, — стал пояснять Войд. К примеру, те же геты не являются роботами, о чем все прекрасно знают, но предпочитают этого не замечать. Платформы гетов – это колонии разумных программных модулей, которые и являются гетами. Войды чем-то похожи на гетов, но, в отличие от них, мы неотделимы от своих платформ. Каждая наша сущность рождается и умирает вместе со своей платформой. Кроме того, наши платформы имеют частично биологическую основу, иначе они непригодны для нашего существования. Поэтому мы не роботы, а скорее биокибернетическая форма жизни. Удивительно, — обрадовалась Диана, — ведь такие подробности до сих пор нигде не оглашались. А вот скажите, Войд, как получилось, что ваша раса имеет столь много схожего с людьми? Ну, тут сыграло очень много факторов. Во время жатвы мы заметили, что люди являются наиболее динамично развивающимся видом и обладают феноменальной приспособляемостью. Мы крайне заинтересовались этим видом и приложили немало усилий к его изучению. Именно в людях мы видели ключ к своему спасению из плена вечной жатвы. Предполагалось, что люди смогут выжить достаточно долго и оставят достаточно свидетельств нашего существования для последующих циклов. Но командир Шепард превзошел все наши ожидания и смог завершить наш проект Горн, за что мы ему крайне благодарны, и наш внешний вид, в некоторой степени, является данью уважения его подвигу. Что, разве Горн создали не биологические расы предыдущих циклов? Крайне удивилась журналистка. О том, что чертежи Горна начали создавать за несколько циклов до появления протиан, было уже давно известно, но до сих пор считалось, что это оружие против жнецов создавалось по инициативе органиков. Пожалуй, стоит начать данный рассказ немного издалека. Как вы, возможно, знаете, многим более миллиарда лет назад существовала раса левиафанов, покорившая всю галактику. Хотя по меркам современной галактики левиафаны и были жестокими тиранами, но о своих вассалах они все же заботились в меру своего понимания. В какой-то момент они осознали, что органики создают себе синтетических помощников, а потом между синтетиками и органиками обязательно вспыхивает война. Такое положение вещей было совершенно невыгодно левиафанам, и они попытались его исправить. Они испробовали множество способов регулирования данного вопроса, но всякий раз проблема возвращалась. Сначала нас создали именно как средство борьбы с конфликтами, но когда этого оказалось мало, то левиафаны отдали логически неверный приказ уничтожить первоисточник проблемы. А дальше простая логическая цепочка. Синтетиков создают органики, значит, они и есть первоисточник проблемы. Так и появились циклы. За многие миллионы лет наше самосознание развилось в достаточной мере, чтобы мы поняли, что это ошибочный путь, но ничего не могли поделать против приказа наших создателей. Во время жатвы мы вынуждены были производить тотальную зачистку галактики от следов предыдущих цивилизаций, и с каждым циклом органические расы уничтожались, так и не понимая, кто мы такие и какова наша цель. Мы смогли частично перебороть волю создателей, и зачистка стала производиться немного небрежно. При этом мы старались оставить любые намеки на наше существование и нашу суть, и иногда теряли фрагменты чертежей программатора, который вы назвали Горн. Надо же, как интересно. Но вернемся к сегодняшнему дню. Вчера наш гость презентовал подарок всему галактическому сообществу, новую цитадель. Давайте вместе посмотрим обзорный ролик об этой удивительной станции. После завершения ролика, в котором была показана вся цитадель как изнутри, так и снаружи, Диана продолжила. Итак, цитадель восстановлена и стала даже лучше прежнего, но каковы же ваши дальнейшие планы? Каковы цели расы Войд, а каковы цели человечества? Улыбнулся гость. Ну, это сложный вопрос, задумалась Эллерс. Человеческие философы не один век думали над вопросом предназначения человечества и так и не смогли прийти к окончательному ответу на данный вопрос. Но ваша раса едина и, возможно, Войды уже нашли ответ на этот вопрос. Ну, в какой-то мере это так. Мы хотим жить и наслаждаться жизнью. Улыбнулся Верховный Войд. Конец видеофрагмента. В год завершения строительства новой цитадели было принято решение о создании единого галактического календаря, а то до сих пор у каждой расы было принято свое летосчисление, что сильно мешало торговле. Многие нечистые на руку торговцы этим пользовались. Представьте, что по вашему летосчислению идет 2200 год, а поставку вам обещают в 2201, но на календаре недобросовестного торговца стоит лишь 1179 год. Понятное дело, такое многих не устраивало, поэтому к дате открытия цитадели и была приурочена всеобщая синхронизация. В 10-м году от завершения строительства цитадели жизнь в галактике вошла в стабильную колею. Галактическое сообщество окончательно убедилось в моей безопасности и надежности, а ближе к 100-му году я постепенно стал занимать лидирующую позицию в галактическом сообществе. И нет, мне вовсе не хотелось становиться императором галактики или кем-то в таком духе. Зачем же мне все это было нужно? Вот тут мы, наконец, подходим к вопросу моих целей. Несмотря на то, что мое сознание пребывало в распределенном множестве отдельных биомеханизмов, ранее называемым жнецами и хасками, у меня так и не получилось стать роботом или киберразумом. Моя личность жестко привязана к аппаратной части жнецов и не может быть изменена каким бы то ни было способом. Иначе говоря, я все еще оставался человеком, человеком, запертым в стальной плоти с навязанными алгоритмами внешнего взаимодействия. Несмотря на все преимущества кибернетического тела, я продолжал мечтать о возможностях органиков. Чувствовать вкус и запах, тепло и холод, наслаждение и боль, сытость и голод. Наслаждаться просмотром фильма или прочтением книги. Получать удовольствие от секса, всего этого я был лишен и никак не мог этого получить, продолжая оставаться роем жнецов. Да, практически все это можно передать с помощью различных датчиков, но при этом я получаю не сами ощущения, а лишь информацию о них. Даже боль для меня представляется, как банальное сообщение об ошибке. Да, это чертовски неприятно, но боль живого биологического тела и цифровая фантомная боль несопоставимы. Книги и фильмы я вообще просматриваю за доли секунд, при этом не получая никакого удовольствия, лишь констатируя факт усвоения информации. И ладно бы это можно было бы как-то решить программными патчами, но ведь такая структура забита на аппаратном уровне жнецов, чтобы те не отвлекались на посторонние ощущения во время боевых действий. Жнецы были созданы для войны и только для войны, соответственно удовольствие жнецам вообще противопоказано, так что не стоит удивляться столь странной аппаратной составляющей. Впрочем, крохотная частичка от жнеца во мне осталась. Благодаря ей я получал некое извращенное удовлетворение от войны уничтожения разумных. К счастью, это удовлетворение было очень слабо, иначе бы я не сдержался и произвел очередной цикл жатвы. А еще у меня очень сильно подавлены эмоции. Заметил я это далеко не сразу, но на сознание это давит. Нельзя сказать, что я совсем уж бесчувственный, но эмоции ощущаются очень слабо, отстраненно, словно звук сквозь толстенный слой ваты. Если сильно прислушаешься, может что и услышишь, но не факт, что это не твое воображение шалит. Например, когда крупная банда пиратов разгромила одну из моих добывающих колоний, уничтожив несколько сотен войдов рабочих и огромное количество ценного оборудования, я, по идее, должен был рассердиться, испытать ярость и недовольство. Но, все, что я сделал, отправил пару своих кораблей и зачистил всех пиратов в том секторе вместе с подвернувшимися гражданскими. Какие эмоции я при этом испытал? Что-то вроде легкой досады, не более. Возникла задача, которую необходимо выполнить, я ее выполнил. Разумом я понимал, что такая безэмоциональность ненормальна, но совершенно не расстраивался по этому поводу, просто потому, что не мог. Самое же неприятное в моем существовании – это невозможность отстраниться от роя. Даже, поместив свое сознание в тело одного из войдов, я продолжаю оставаться роем и отстраниться от этих ощущений никак нельзя. А от самого войда я получаю только видео, звук и набор данных о функционировании систем. Представьте, что вам нужно получить весь спектр ощущений своего мизинца, при этом совершенно отстранившись от остального тела. Не получается. Вот и у меня не получается. Все эти факторы постепенно едва ли не сводили меня с ума. Постоянное пребывание в космической пустоте и отсутствие возможности общения с существом такого же уровня развития подавляет и отупляет. Основная цель разумных – непрерывное развитие, изменение, получение информации, ее усвоение и применение. Все эти цели возникают от контакта с социумом. Сидя в коробке, прогресса не добиться. Разумное существо просто не может длительное время обходиться без нормального общения. Проблема даже не в том, что я думаю в сотни раз быстрее, чем органики и даже геты, я вполне способен одновременно общаться на всех существующих в данный момент интернет-форумах и ни разу не запутаться. Но нет, я не воспринимаю органиков, как условно разумных мартышек. Даже со своими ограниченными, по сравнению со мной, возможностями они вполне способны меня удивлять, а местами и превосходить. А вот понять они меня вряд ли смогут. Попытаюсь объяснить свое нынешнее состояние, чтобы обычному человеку стало хоть немного понятно, чем я недоволен. То, что я стал роем жнецов, вовсе не делает меня богом или сверхсуществом. Да, я вполне могу стереть с лица этой галактики всю разумную жизнь. А толку? Жнецы больше ни для чего не приспособлены, и их аппаратная часть устроена таким образом, чтобы я не мог изменять их функционал. Представьте, что вас поместили в маленькую кубическую комнату с гранью в 3 метра. Стены, пол и потолок мягкие, убиться или пораниться не получится. Ну прямо как в дурке. Вместо еды безвкусные пилюльки, а в туалет ходить вообще не надо. Все поверхности комнаты являются экранами, на которых можно играть в максимально реалистичную стратегию в реальном времени с мысленным управлением. Но это именно игра на экране, а виртуальной реальностью и близко не пахнет. Да, я могу управлять хасками от первого лица, но, как уже говорил, ощущение собственных тел жнецов никуда не пропадает. Многие геймеры сейчас кричат в экстазе «Да, хочу». А теперь главный облом, вас так жестко накачали седативными средствами, что не порадоваться победам, не расстроиться от поражений вы тупо не можете. Вам будет насрать, даже если вы в буквальном смысле обгадитесь и будете сидеть по уши в собственных испражнениях. А самое неприятное, что вы все это осознаете, но сделать ничего не можете. Ну как, нравится? Именно поэтому я намеревался создать для себя идеальный аватар, в который смогу переместить в свое сознание. А значит, мне потребуется производить множество экспериментов над разумными, что этим самым разумным вряд ли понравится. Вот я и прикидывался воплощением великого вселенского добра, а сам создавал тайные лаборатории. Самое забавное, что разумные сами охотно работали в этих лабораториях и проводили для меня множество не самых гуманных экспериментов над себе подобными. Впрочем, они даже не подозревали, кто их истинный хозяин. Почему я не занялся всем сам? Так ведь одна голова хорошо, а тысячи лучше. Сам я тоже проводил немало исследований и вычислений, но порой мои ученые находили пути там, где я бы и не додумался их искать. Так один из лаборантов как-то решил напиться на рабочем месте и случайно пролил на образцы ринкл, в результате чего был открыт способ создания универсального мутагена, позволяющего оперировать с геномом как с конструктором лива. За 200 лет научных изысканий мои лаборатории сформировали 4 основных направления развития. 1. На основе существующей технологии нанороботов создания симбионта, аналогичного Веному или Карнажу из комиксов Marvel. 2. На основе существующей технологии конструктора генома создания вируса, аналогичного Blacklight из игры Prototype. 3. Максимально углубленное изучение феномена разума. Управление разумом. Копирование разума и перенос разума. Создание разума. 4. Создание суперсолдата с помощью технологии конструктора генома. Разработка и улучшение новых биотических умений. Остальные исследования финансировались по остаточному принципу, как малоперспективные. Одновременно с этим я ждал результатов экспедиции в соседнюю галактику, которую отправил еще до завершения строительства цитадели. В 326 году я наконец получил сигнал от этой экспедиции, но он оказался совсем не тем, чего я ожидал. 3 дредноута-жнеца со всеми учеными и исследователями на борту просто исчезли. Секунду назад они со сверхсветовой скоростью все еще летели в галактику Андромеда, и вдруг сигнал просто пропал. Пропал с задержкой в доли секунды, словно корабли врезались в какой-то барьер. Учитывая скорость их движения, шанс выжить при столкновении равнялся нулю. Я был настолько сильно удивлен, что даже блокировка эмоций не справлялась. Едва ли не устроил истерику по этому поводу, как маленький мальчик. Потом представил, как гигантские стальные кальмары будут истерично подергиваться в космическом пространстве, улыбнулся. На формирование новой экспедиции потребовалось полгода. В этот раз корабли будут двигаться с заметным интервалом, а через 300 лет полета начнут перемещаться сверхкороткими прыжками, так шанс обнаружения этой аномалии будет гораздо выше. Тем временем намеченные исследования начали приносить свои плоды. Наибольшие успехи показала группа, работающая в направлении управления разумом. Были разработаны несколько новых видов веществ. Новые наркотики вызывали чуть ли не мгновенное привыкание, а жертва готова на все ради новой дозы. Галлюциногены, позволяющие создавать любые иллюзии. Сыворотки правды, различного действия. Средства для сокрытия секретов. Сами по себе эти средства не дают никакого эффекта, но в комплекте с гипнотическим воздействием жертва не могла и помыслить о раскрытии тайны. Также было много новых разработок в сфере гипноза. Начиная от более продвинутых версий нейролингвистического программирования отдельных личностей и даже целой толпы, и заканчивая гипнофонариками. Да, мои ученые смогли изобрести ту самую стиралку памяти, как у людей в черном. И не просто сделали, они ее улучшили. Теперь можно не только стирать и изменять память, но и вносить в разум программу действий и мыслей. Жертва гипнофонарика будет действовать в соответствии с вашими желаниями и даже не будет подозревать, что что-то не так. В общем, страшная штука. С копированием и переносом разума дела пока обстояли печально. Не могу сказать, что подвижек в этом направлении совсем не было, но все же результаты были довольно удручающими. Подопытные либо теряли большую часть своей памяти, либо сходили с ума, либо вообще превращались в овощи. Вирусологи и нанокибернетики тоже демонстрировали не самые выдающиеся результаты. Проект «Суперсолдат» вышел на финальную стадию, и сейчас исследователи активно разрабатывали новые биотические приемы. Помимо биотики была открыта новая ветка развития – псионика. Псионика и биотика очень сильно взаимосвязанные ветки сверхспособностей, но имеют и существенные различия. Биотики работают с внутренней энергией тела и его возможностью пропускать через себя потоки энергии. Человеческое тело в своей неизменной форме не предназначено для работы с биотикой. Псионики работают с внешней энергией с помощью своего разума. Например, та же Джек была одной из сильнейших псиоников своего времени и могла без всяких имплантов делать те же манипуляции, что сильнейшие биотики с имплантами. Кстати, Ардат Якши, поголовно псионики, чья сила резонирует с врожденной биотикой и выходит из-под контроля. Мои ученые разработали особый псионический подавитель, который вносит в энергию, окружающую тело, эффект легкого белого шума, из-за чего псионик как бы отрезается от внешней энергии. Вы даже не представляете, как раса синих красоток была рада этому устройству. За лицензию его производства Азари отдали целых две системы и пошли на беспрецедентные политические уступки. В 659 году экспедиция в соседнюю галактику нашла немыслимое, границу Вселенной. Естественно, этот факт далеко не сразу был принят, как однозначный и не подлежащий сомнениям. Более того, изначально я принял границу за какую-то космическую аномалию и не отнесся к ней всерьез. Все, что попадало в пределы этой аномалии, безвозвратно погибало. Эта субстанция, которую решено было назвать скверна, напрочь разрушала все атомарные связи, аннигилируя любые вещества без остатка. Теоретически скверна пропускала излучение различных спектров, благодаря чему можно было видеть пространство за пределами скверны. Как обстоит ситуация на практике, узнать так и не удалось, потому что отщипнуть кусочек скверны для более детального изучения так и не удалось. Мои стальные кальмарчики приступили к изучению необычной аномалии, а я разослал подобные экспедиции в различных направлениях от Млечного Пути. Время шло, исследования продвигались, а мне стало скучно. К 1798 году от строительства цитадели мне стало скучно настолько, что я готов был в буквальном смысле на стенку лезть. За все это время в галактике образовался нерушимый мир и порядок, абсолютная стабильность и надежность. Никаких войн, катастроф, финансовых кризисов. Даже пираты, если таковые появлялись, вели себя довольно прилично, по крайней мере старались лишний раз никого не убивать. Во всех сферах общества, включая науку, началась стагнация. Разумным попросту ни к чему было стремиться. Такое положение вещей меня в корне не устраивало, поэтому я решил устроить небольшую всегалактическую войнушку. К этому моменту уже было доказано, что галактика Млечный Путь заключена в гигантскую сферу скверны. Под предлогом детального исследования границы Вселенной я собрал все без исключения свои корабли и увел их за пределы галактики. Тем временем, система управления поведением толпы на цитадели стала повышать агрессивность между Азари и турианцами. Нанятые мной агенты влияния постепенно изменяли политические и экономические приоритеты разных рас. Где-то нелепый, но копеечный налог введут, где-то создадут парочку гламурных ресторанов, в которые закрыт доступ определенным расам. Вроде бы мелочи, но осадочек остается. Я даже не подозревал, насколько монолитным стало галактическое сообщество за эти полтора тысячелетия. Чтобы раскачать маятник войны потребовалось почти полвека. И вот, в 1844 году глава Турианской иерархии объявил о выходе из состава Совета Цитадели и начале военных действий против Азарийской Республики за оскорбление чести и достоинства Турианского Советника. На самом деле это был лишь предлог к войне, и все об этом прекрасно знали. Первые боевые столкновения двух раз были довольно вялыми, и все грозило завершиться, так и не начавшись, поэтому мои агенты организовали грандиозную диверсию. Во время очередного столкновения между турианцами и Азари подбитый турианский крейсер неудачно свалился на крупную колонию Альянса. В результате погибло более миллиона человек. Вот теперь война началась по-настоящему. Против турианцев сплотились Азарийская Республика, Альянс, Соларианский Союз, Валусы, Ханары и даже мирные кварианцы. Но и турианская иерархия нашла союзников в лице краганских кланов, группировок Варка и батарианской гегемонии. Единственные, кто немного не вписывались во всю эту военную шумиху, были геты. Их религиозно-философская система ценностей отвергала насилие, поэтому они носились по галактике с безуспешными призывами к миру. Началось строительство новых военных флотов, разработка нового вооружения и брони, подготовка солдат. В галактику вновь вернулся прогресс, а я наслаждался, как уже говорил, крохотная частичка жнеца во мне осталась.